59. Настроение в мавританских провинциях изменилось. Префект кавалерии Азини Полион, один из ближайших друзей прокуратора, и префекты когорт Фест и Сципион были удавлены. Альбин убит, когда он, прибыв морем из Тингитанской провинции в Цезарейскую, сходил на берег. Жена его сама подставила грудь ножам убийц и была ими зарезана. Страница 76. Никого из тех, кто все это проделал, Вителли так и не привлек к ответу. Не способный ни к чему серьезному, он и более важные дела выслушивал лишь краем уха. Армии своей он приказал продолжать путь пешком, а сам плыл вниз по реке Арар, смотри примечание 123, без всякого великолепия, подобающего принципсу, выставляя на всеобщее обозрение свою нищету, пока, наконец, правитель Лугдунской Галлии Юни Блес, смотри примечание 124, человек знатный, щедрый и богатый, не дал ему людей для его штата и не окружил блестящей свитой, за что Вителли его возненавидел, хотя и прикрывал свои чувства самой низкой лестью. Примечание 123. Современное название этой реки Сона происходит от позднее распространившегося ее наименования Саукона, засвидетельствованного уже в IV веке нашей эры в деяниях Аммиана Марцеллина. Примечание 124. Сын Юния Блеза, бывшего наместником Панонии при Тиберии и последним из частных лиц, получившим звание императора, смотри аналы. Юни Блес, наместник Лугдунской Галлии, проходил службу при Тиберии под командованием отца в Панонии и позже в Африке. О гибели его смотри книгу третью. Конец примечаний. В Лугдунуме его ждали полководцы обеих партий, победители и побежденные. Воздав перед строем войск хвалу Валенту и Цицине, он усадил их по обеим сторонам своего курульного кресла. Примечание 125. Сиденье без спинки и подлокотников с четырьмя гнутыми, попарно перекрещивающимися ножками, делавшиеся в древности из слоновой кости, позже из мрамора. Курульное кресло было одним из знаков достоинства высших магистратов, выседавших на нем во время исполнения служебных обязанностей. Конец примечания. Вскоре затем Вителли велел принести своего новорожденного сына, укутал его боевым плащом и приказал войскам дефилировать перед ребенком, которого держал прижатым к груди. Он назвал сына Германиком, смотри примечание 126, и облег его всеми знаками императорского достоинства. Почести эти, в те счастливые дни, ребенку ненужные, стали позже, когда все для него изменилось к худшему, единственным его утешением. Примечание 126. Смотри примечание 166 книги 1. Называя сына таким образом, Вителли, во-первых, добивался популярности, так как память о Германике еще и в это время вызывала большую любовь и уважение. Во-вторых, демонстрировал свою скромность, так как не присвоил ребенку имени Цезаря, полагавшегося ему. В-третьих, льстил провозгласившим его императором германским легионам, так как Германик ими дольше всего командовал и считался как бы их героем. Конец примечанием.